вторая. Каменный кулак угодил мне в живот с такой силой, что дыхание вырвалось из легких хриплым всполохом. Я согнулся и повалился перед Херрифордом на колени. Вот же дерьмо. Никогда в драке я не падал на колени перед противником. Никогда. Но сейчас мое тело оказалось настолько слабым, что я с минуту не мог дышать, только издавал мерзкие конвульсивные хрипы, как умирающий. «Я не хочу портить тебе физиономию, Рэй. Она тебе в Ронстаде пригодится», — сказал Херрифорд. «Координация неплохая для новорожденного. Да, неплохая. Действительно. Но само тело тебе нужно привести в порядок. Оно слишком слабо. Твой удар никуда не годится». И пока я поднимался с колен, он взял с кровати один из револьверов и протянул мне. «Стреляй». «Куда стрелять?» — поморщился я. «В меня». «Хотите, чтобы я вас убил?» — он покачал головой. «Меня невозможно убить, по крайней мере, из этого револьвера». Я с удовольствием бы расстрелял Херрифорда из всех его револьверов, но решение принял совсем другое. Вместо того, чтобы взять протянутое оружие, я выхватил из держателя на предплечье Херрифорда два коротких ножа и немедленно всадил их в его тело. Один прямо в еремную ямку у горла, второй в левый бок под ребра. Херрифорд выронил револьвер и отшатнулся, захрипел, обхватив рукоять ножа, торчавшего из шеи. Я не стал ждать его гнева, поднял револьвер с пола и разрядил весь барабан в живот адепта. Херрифорд повалился на стену. Но мне этого было мало. Я хотел причинить ему столько боли, сколько этот ублюдок причинил мне. И пока он приходил в себя, я подошел к кровати, где валялись еще три револьвера, взял первый попавшийся, проверил барабан, полный, и навел ствол на Херрифорда. «А из этого револьвера вас можно убить? Давайте проверим». Взвод курка, выстрел. Взвод, выстрел, взвод, выстрел. И в противника угодило еще шесть пуль. Разрядив второй револьвер, я взял третий. «Хватит!» — выкрикнул Херрифорд и коротко взмахнул рукой. Оружие, что я сжимал, накалилось, обжигая мне ладонь. Пришлось тут же отбросить его в сторону. «Хватит, Рэй!» — выдохнул Херрифорд. «Я и без того вымотан. Хватит!» Он тяжело поднялся на ноги и с неприятным скрипом вынул ножи из шеи и бока. Крови на клинках не было. И почему я не удивился? А потом, отточенным движением руки, почти незаметным, он метнул в меня ножи. Я еле успел увернуться, но одно из лезвий все же скользнуло по левому уху и угодило прямо в зеркало за моей спиной. Послышался звон бьющегося стекла. Херрифорд подождал, пока шум стихнет, и ровным, нет, даже равнодушным голосом сообщил. «Итак, запоминай, Рэй, тебе 17. Ты природный адепт Кодо. Пока еще инфир. Твой отец принадлежал к одному из благородных родов Лэнсома, но был лишен привилегий, потому что тоже владел Кодо. Его казнили 5 лет назад. Ваш род убрали и скрижали достойных, и династия прервалась. Ты долгое время скрывался и неплохо зарабатывал на рынке нищих, но однажды тебя поймали на торговле поддельными побрякушками». Я нахмурился. «Какого черта он несет? Называть меня адептом Кодо или относить к благородному роду — это сродни безумию. Ни к магии, ни к благородству я вообще отношения не имел». Херрифорд тем временем продолжал. «Если будут спрашивать о шраме на шее, скажешь, что тебя пытали в Ордене, в Красном Капкане. Все адепты Кодо знают, что это такое». И тут вдруг до меня дошло кое-что важное. «А настоящий я где?» «Мы тебя казнили, как того и требовал суд», — спокойно сообщил Херрифорд. Настолько спокойно, будто говорил о чем-то обыденном. «Твое тело уничтожено, ты перестал существовать для тех, кто тебя знал. Они похоронили тебя вчера. Похороны были очень скудными. Пришло человек 10, даже Ребекка. Не знаю, что было дальше, но когда я уходил, она все еще лежала на твоей могиле и тряслась от рыданий. Бедная девочка, если ты откажешься с нами сотрудничать, ее уже никто не сможет защитить. Но...» — он усмехнулся. «Это не так важно на самом деле». «Похороны? Мои собственные похороны? Мерзкая тяжесть на душе все росла и росла, но отчаяние и злость воплотились лишь в одном вопросе. «Зачем?» Херрифорд пожал плечом. «Нам нужен тот, кто выживет в городе адептов Кодо, в Ронстаде. Ты ведь слышал о Ронстаде, Рэй? Жуткое, говорят, место. Город-тюрьма, город монстров и бандитов, город грязных искусств. Черное пятно на чистом теле страны. И ты нам поможешь выпотрошить эту клоаку». Я нахмурился. «Да, я слышал о Ронстаде, но совсем немного. О нем не принято было говорить. Все знали, что закрепостные стены Ронстада ссылали пойманных адептов Кадо, да и то далеко не всех, а лишь слабых инфиров. Остальные, кто был выше уровнем, Медионы и Фортисы, редко доживали даже до ссылки. Ронстад имел необычный статус, его считали тюрьмой и одновременно отдельным государством в государстве. Говорят, там ссыльным адептам дозволялось делать все, что заблагорассудится. Ронстад имел свои законы, свою элиту и свои правила поведения. Когда-то давно город был метрополией, имел колонии и считался полноценным членом Союза Пяти Печатей. Правда, от того союза уже 200 лет как ничего не осталось, а Ронстад остался, сам превратившись в грязную и истощенную колонию, но до сих пор мнящий себя государством. Город Кадо выродков и монстров, так болтали о нем на рынке нищих, шепотом и по углам. А мне всегда было интересно, как обычные люди умудрились согнать магов в гетто и запереть на столько лет. «Так вот», — продолжил Херрифорд, «теперь ты объединил в себе способности природного адепта Кадо и лучшего уличного бойца Лэнсома. Но тебе нужно привыкнуть и натренировать себя заново. Тело пока хрупкое. Оно, как ты уже догадался, принадлежало аристократу из высших слоев Бриттона, самых высших, которые только существуют. Парень был инфиром, совсем начинающим». «Вы перенесли меня в тело природного адепта?» — выдавил я. «В тело мага?» «Да. Только ты не сразу сможешь пользоваться его кадо. Для этого нужно время. Возможно, пара недель. Поэтому пока тебе придется принимать овиум. Все сошлось, парень, даже твой порог наркомана подошел нам идеально». Внутри вместо гнева образовалась пустота. «Адепт Кадо, это приговор на всю жизнь, это казнь или пожизненная ссылка в Ронстад. Когда в семье рождался тот, кто может владеть Кодо, то это означало, что вся его семья обречена. И неважно, из высшего света она или из касты обычных горожан, фермеров, военных, у кого угодно могло произойти такое горе. Семья лишалась всех привилегий, статусов, частенько даже имущества. Это было прописано в списке чистых. Первый и незыблемый закон. Ему подчинялся даже императорский род. Дверь распахнулась, и в комнату вошли четверо солдат в сопровождении мужчины в синей форме. «Но как?» — поинтересовался он с тревогой. «С ним можно работать, если хорошенько его прижать», — ответил Херрифорд. «Но лучше все же его связать и оставить так до утра, слишком уж он непредсказуемый». Перед тем, как выйти из комнаты, адепт оглянулся на меня. «Прибереги пыл для задания, ловкач», — добавил он. «Завтра ты отправишься туда, откуда мало кто возвращается. И еще кое-что. Помни о пуле, Рэй. Я могу в любой момент вернуть ее обратно. Помни о пуле». Я уставился на него, прищурившись и тяжело дыша. Наш неравный бой стоил мне больших телесных усилий. «Проверь шрам на правом бедре, он навсегда останется с тобой, в каком бы теле ты ни находился. Проверь! Думаю, после этого память вернется к тебе мгновенно». Херрифорд покинул комнату. Гвардейцы тут же окружили меня. Я же продолжал хмуриться. Черт. Наверняка это выглядело странным, но я принялся расстегивать ремень в брюках. Мне не терпелось проверить слова Херрифорда о шраме. Я сунул руку в штаны, дотянулся до правого бедра и провел по коже пальцами. Сердце замерло, когда я почувствовал корку шрама. Застыл в мрачной задумчивости, поглаживая бедро. «Может, ты перестанешь это делать?» — брезгливо поморщился один из солдат. Я вынул руку из штанов. Застегнул ремень, оглядывая лица окруживших меня гвардейцев. Круговерть воспоминаний, как воронка смерчи, начала медленно и неотвратимо набирать силу в моем сознании, погружать меня в собственную память, в тот темный провал, где хранились причины моего сегодняшнего перерождения. Всего за сутки я лишился собственной жизни. Всего за сутки.